Глава 38. Еще больше страсти, потребности. Мы превращаемся в одержимых. Данте трахает меня без остановки, едва успеваю чуть подсушить волосы после ванной. «Посмотри на меня, Полина!» Звучит тихий, неумолимый приказ в самый острый момент нашей близости. Мы почти обессилены. Я мокрая насквозь, снова, в его сперме, покрытая его поцелуями, охвачена чувством полной беззащитности, зависимости от другого человека. «Ты моя, Полина. Кольца, официальные бумажки ничего не значат. Ты у меня внутри, и я больше не отпущу тебя», — произносит хрипло. Он глубоко во мне, нависает сверху, медленно и чувственно двигается, подталкивая к пропасти абсолютного наслаждения. «Ты понимаешь?» — добавляет требовательно. «Это не прихоть и не вынужденное решение. Это то, чего я хочу по-настоящему, навсегда». Вцепляюсь в его плечи, притягиваю к себе все ближе. Хочу раствориться в нем полностью. «Да». Выгибаюсь от невыносимого наслаждения, чувствую, как меня с головой захлестывает волна. Даниил следует за мной, кончая с глубоким утробным рыком. Отдышавшись, бесконечно длинные минуты остаемся соединенными друг с другом, сплетенные объятиями. Кажется, теперь я полностью могу отпустить свое прошлое. С этой мыслью я проваливаюсь в сон. Данте будет меня на рассвете, и мы снова занимаемся любовью, а потом засыпаем. В себя прихожу только во второй половине дня. В моем организме максимум эндорфинов. Нет безмятежности, еще слишком много вопросов и проблем впереди. И все же я счастлива. Нам о многом нужно поговорить, но я вдруг понимаю, что безумно хочу увидеть Даниэль. Не привыкла оставлять дочку. Мы слишком крепко связаны. Я не волнуюсь о ней и знаю, что о ребенке позаботятся. Ее любят. «Что такое? Почему хмуришься?» — спрашивает Даниил. Соскучилась по Дане. «Это глупо, понимаю. Знаю, что ей хорошо с твоей сестрой, но не могу. Не привыкла быть вдали от нее. «Конечно, поедем домой», — спокойно соглашается Самойлов. «Ты правда не злишься?» «Перестань, не говори ерунды. Тут не на что злиться. Я не собираюсь ревновать тебя к нашей дочери. Тоже по ней соскучился. Она будет рада, что мы вернулись». «Чувствую себя истеричкой. Ты устроил романтичный отдых, а я...» «Я ничуть не пожалел», — усмехается. «Мне кажется, я тебя заездил». «Да, есть немного. Смущаюсь». «У тебя давно никого не было?» — спрашивает нейтральным тоном, как бы между делом, а я теряюсь. «Да, ты прав». Бормочу и сразу ухожу в комнату. Рано или поздно придется сказать. Как же сложно. Ладони сразу стали влажными, стоило приблизиться к этой теме. Во время обратной дороги Данте больше не задает неловких вопросов. Мы говорим о Дане. Рассказываю о разных ее проделках, когда еще жили во Франции. Смеемся, шутим. «Она похожа на Лику еще сильнее, чем кажется на первый взгляд», — резюмирует Даниил. «Лика чудесная. Она остынет, примет тебя обязательно». Раньше я ей нравилась. Невозможно винить ее за то, что она так сильно любит старшего брата. «Это моя вина. Надо было доходчивее пояснить, что ты ни в чем не виновата». «Так хочется сказать, что я приходила в больницу тогда. Приходила. Но это означает обвинить напрямую мать Даниила во лжи. Не хочу вставать между ней и сыном. Может, и получится добавить себе очки. Может, даже нимб страдалицы. Но любви родственников это точно не принесет. Я не могу винить Анну Сергеевну в том тяжелом разговоре. Она увидела сына на грани смерти. Куда проще было сразу найти виноватую в этом кошмаре». Данте останавливает машину возле ворот. Выходим. Он отдает ключи охране, чтобы загнали в гараж. Берет меня за руку, так и идем к дому. На улице никого. Входим в дом. Кажется, все собрались в гостиной. Слышу голос Светланы, смех Дани. Заходим. Вздрагиваю. «Добрый вечер», — произносит Даниил. Сразу вырываю у него свою ладонь, уже жалея, что поторопилась вернуться, потому что на диване в гостиной сидит мать Даниила. Анна Сергеевна сверлит меня неприязненным взглядом, поджимает губы. Она почти не изменилась за эти годы, пожалуй, если только в лучшую сторону. Стала еще более ухоженной, стильной. Красивая женщина, которая ненавидит меня. Рядом с ней сидела Дани, но как только увидела нас с Даниилом, сразу бросилась навстречу. «Мамочка!» — обнимает меня. «Лика сказала, что вы только завтра приедете!» Я очень соскучилась, дорогая. Присаживаюсь на корточке. целую свою малышку в щеки. «Я тоже, очень!» — бросается мне на шею, виснет. «Я тоже соскучился». Данте присаживается рядом. Даня немного смущается, но все же дарит отцу короткий чмок в щеку. Даниил подхватывает дочку на руки. Она визжит и смеется. «Здравствуйте», — киваю женщине, поднимаясь на ноги. «Привет, Полина», — отвечает холодно. «Мам, не знал, что ты приехала», — замечает Данте. «Я должна заранее сообщать о визите?» — недовольно выгибает бровь. «Я не это имел в виду. Думаю, ты сама это знаешь». «Очень хотела увидеть внучку. Как раз все готово к ужину. Стол накрыт. Пожалуйста, проходите в гостиную», — сообщает Таисия, улыбаясь хозяину. «Я не голодна», — говорю нервно. «Не буду мешать». Ловлю сочувственный взгляд Светланы. «Мамочка, пожалуйста, я хочу, чтобы ты посидела со мной», — просит Даня, вцепляясь в мою руку. «Мы так долго не виделись, и ты снова уходишь». Мне ничего не остается, как пойти на поводу у ребенка. Таисия ставит передо мной тарелку с аппетитным филе палтуса, но под тяжелыми взглядами матери Данила кусок не лезет в горло. Мне очень хочется сказать ей, что я в этом доме не по своей воле и никогда не стала бы злоупотреблять ее гостеприимством, но выходит так, что все равно злоупотребляю, хотя не хочу этого. Как еще могу оправдаться? Пообещать, что больше не наврежу ее сыну? Но я и раньше ничего плохого не хотела. На душе очень тяжело. Вздыхаю с облегчением, когда ужин заканчивается. Поднимаемся со Светой и детьми на второй этаж. Даня с Сережей бегут в комнату, которую выделили гостям. Мы заходим в мою с Даней. «Ты сияешь?» — улыбается подруга. «Зачем так быстро вернулись?» Соскучилась по Дане. «Понимаю», — вздыхает. «Ничего, после свадьбы махнете куда-нибудь на остров, необитаемый». «Пока о свадьбе речь не идет. Я уже поняла, что со свекровью у тебя не очень отношения. Что ж, бывает». «Да, все очень сложно. Главное, что Даниил от тебя без ума. Весь ужин глазами сжирал». «Правда?» «Ну, разумеется. А ты не заметила?» Стесняшка не отрывала взгляд от палтуса. «Кстати, готовит Мария божественно. Я уже набрала 3 лишних килограмма». «Сочувствую». Отвечаю, невольно посмеиваясь. Света всегда умеет отвлечь и развеселить. «Может, в бассейн съездим? Лика приглашала в свой фитнес-клуб. По гостевым, бесплатно». «Я подумаю». «Хорошо. Уверена, мы чудесно проведем время». Мне совсем не хочется признаваться, что проблема у меня не только с матерью любимого, но и вообще со всеми его родственниками. И ни в какой клуб Лики я пойти не смогу. Увы, не хочу навязываться тому, кто меня терпеть не может».